Глава 33. Вейжора резко затормозила, и я ухнулась носом в диванные подушки напротив. Уф. «Я понимаю, конечно, что дорога далека от идеала, но не могли бы вы...» Промычала, отлепляя себя от кожаного сиденья. Проглотила остаток фразы, увидев ошарашенное лицо водителя. Он будто узрел впереди нечто настолько страшное и мрачное, что как-то разом побелел. И даже ритуальным знамением себя осенил. Дверь распахнулась, и внутрь взобрался мой рабовладелец, пыхтящий, как судно, разрываемое темным топливом. «Маленькая зараза!» — бубнил себе под нос, устраиваясь на диванчике рядом со мной. «Такая умненькая, такая...» «Какая?» «Такая...» — фыркнул и махнул рукой ошалевшему водителю. «Истинный теоретик. И исследования провела, и факты проверила. Только выводы сделала совсем неправильные». «Я хороший теоретик, и выводы у меня обычно верные». Я отвернулась к окну, сердито сопя. «Терпеть не могу, когда меня держат за идиотку. Извиваетесь, как подгоревший анжарский змей. Когда вы говорили со мной прямо и открыто, пусть даже жестко, вы мне больше нравились». «Нравился?» — хрипло уточнил Редхейвен, все самое ценное пропустив мимо ушей. И зачем-то пододвинулся ко мне на диване. «Разонравились». Я выпустила изо рта кипящий воздух и растерла горячие щеки. «Совру, если скажу, что ревность тебе не идет, но у тебя нет для нее объективных причин». «Я не ревную», — проворчала сердито. «Вот ведь выдумал. Я же разумный человек, а не какая-то». «Эйвелин». Он развернулся ко мне всем корпусом и зажал в углу дивана. «Я в этот брак не напрашивалась, сир», — прошипела, упираясь в вархового хитанца ладонями. «Более того, я очень даже против. И я знаю, что ни к Хару у нас не двусторонние обязательства. Читать я пока не разучилась, так что я требую...» «Внимательно слушаю. После всего увиденного требую расторгнуть брачный контракт», задохнулась под прижавшейся ко мне тушей. «Потому что, если не отпустите меня по-хорошему, я буду вам самой худшей женой, какую только сможете вообразить». «Это я уже понял», — пропыхтел Редхейвен, порывисто целуя меня в выкрученное запястье. «Варх меня дернул в это ввязаться». «Так не ввязывайтесь». «Не могу. Не могу, зараза». Жарко поцеловал в развернутую ладонь. «И объяснить не могу. Я не имею права разглашать. Я связан очень серьезными обещаниями». «Просто обещаниями? Даже не клятвой?» — фыркнула, отбирая у него свою ладошку. «Я дал слово Ее Величеству, что никто не узнает о таинствах наших с ней встреч». «Значит, встречи имеют место». Отпихнула его на противоположный диван и выдохнула, чувствуя себя совершенно измотанной. «Невыносимо тяжелый человек во всех смыслах». «Имеют, Эйвелин», — кивнул сдержанно. «И будут иметь и дальше». «Превосходно». «Это мой долг». «Задирать юбки королеве? А больше во всем дворе этим заняться некому?» Я прочесала пальцами разлохматившиеся волосы и сцепила руки в замок на затылке. «Несносный квахар. Таким даже суп жалко портить». «Элси доверяет только мне». «Или рассказываете все как есть, или не смейте появляться у меня на пороге», — погрозила пальцем перед его носом. «Ни до свадьбы, ни после, ни даже во время». Редхейвен нахмурился и резко выдохнул в кулак. «Притормози», — стукнул в стекло водителю. Спрыгнул со ступенек вниз, выдернул меня из Вейжора, запихнул в плащ и потащил в лесную глушь. Матерь Кхарова. Туфли увязли в болотной трясине сразу, едва каблуки коснулись земли. Ноги застревали в корнях, вымученное запястье ныло. Так упрямо Дантиэль тянул меня в темноту. Похоже, он решил овдовить сегодня же и избавить нас от грядущих страданий. «Если кому-то расскажешь, Эйвелин, мне придется тебя убить». Он, наконец, остановился у каких-то кустов и развернул меня к себе. «Чего?» «Ну ладно, просто сильно отшлепать», — закатил глаза. «Это не моя тайна, и разглашать ее нельзя». «Мне дела нет до чужих тайн», — пробурчала, чувствуя, как ноги уже по щиколотке ушли в густую жижу. «Ты как будто стала ниже». «Да неужели?» — ткнула пальцем вниз, в черноту. Редхейвен вытащил меня за талию из вязкой грязи и поставил рядом с собой. «Спрашивай. Только быстро, Эйвелин». Скинул с ладони мудреное фиолетовое плетение, и нас окутало призрачной дымкой. «Зачем Ее Величество искало вас в Академии?» — сощурила глаза, чтобы лучше видеть надменный профиль. «Больше Элсинор не может никому доверить свой недуг». «И для этого надо было идти в спальню? Вы ведь в курсе, что пишет Вестник?» — нахмурилась с недоверием. «Мне все равно, что пишут в газетах». Он раздраженно дернул плечом. «Не удивлюсь, если Элси намеренно пускает сплетни при дворе о своем ко мне расположении. С Дафной они хорошие подруги». «Она одобряет эти жуткие карикатуры?» «Так легче объяснить, почему я постоянно путешествую с ней. Даже на частные мероприятия и в загородные резиденции». «Вы ведь не так давно назначены главным мастером защиты двора». В глубине леса кто-то голодно провыл, и я прижалась к Редхейвену. Не мог он найти менее жуткое уединенное место. Я помогал ей и раньше, без официальной должности. Сначала ее недуг вызвал мой интерес. «Как и мой?» — усмехнулась с пониманием. «Этот хитанец неисправим». «Да. И я попробовал ее излечить». «Тоже видно нетрадиционным методом?» Усмешка моя стала злее, сама себя не узнавала ей в арху. «Весьма. Тогда, несколько лет назад, я был в паршивом состоянии». «Сильно скучали, да?» «Словами не передать, но это занятие, рутинное по своей сути, вернуло к жизни не только Элси, но и меня». «Рутинное занятие, да просто агхареть!» «Словами не передать, как омерзительно это звучит, а уж как представляется!» Заверила его сердито, отчаянно пытаясь не представлять и не вспоминать лично подсмотренное. «Романа у нас не было и нет». Глухо выдал Редхейвен за подбородок, поднимая мое лицо к себе. Но Элси — одна из немногих, кто умудрился завоевать мое расположение и может рассчитывать на мою помощь. Список поистине небольшой, Эйвелин, и состоит буквально из нескольких имен, среди которых Грегори Кольт, Финиус Мюблиум, Найджел Кэрроу и ты, Колючка. «Так помогите мне!» Я всплеснула руками, и плащ на мне распахнулся, впуская колючий холод. «Потому что я Никхара не понимаю. И меня, как теоретика магии, это крайне нервирует». «Эйвелин, ее величество проклято». Он запахнул плащ и вернул пальцы на мое лицо. Голос Редхейвена стал приглушенным, тихим. Я едва могла его расслышать. То покушение, что из юной невесты сделало ее вдовствующей королевой, оставило след. Она выжила чудом, проклятие было смертельным. Ее супругу повезло меньше. «Но кто посмел?» «Не перебивай». Меня строго щелкнули по носу. Мне не удалось снять его. Месяцы попыток, все впустую. Я усыпляю чары, они пробуждаются вновь, и вечно не вовремя. Хроническая хворь обжигает, мучает Элсинор. Но и лечение не приносит удовольствия. Как бы оно ни выглядело со стороны, это далеко от интимных развлечений. Под суровым взглядом хотелось съежиться. Я мало что понимаю в этих его развлечениях, но выглядело похоже, очень похоже. Нужен постоянный контроль. Монарх не может проявлять слабость на людях, вещал Дантель, накручивая полы моего плаща на кулак. Поэтому я всегда при ней на случай внезапного обострения. Она за этим вызывала вас в Хитану? «Я не могу быть все время рядом», — он кивнул. «А она не может доверить свою уязвимость лекарю. Ее проклятие слишком уж специфическое». «Это, наверное, не мое дело». Я почесала затылок, морщась от гнета чужой тайны. «Теперь уже ваше», — раз спросили мисс Ламберт. Он сдвинул черные брови, и тьма сгустилась на лице мастера проклятий. Король взял то, что ему не принадлежало. Из великих странствий по Междумирью он привез супругу необычайной красоты и посадил на трон подле себя. Очень глупый поступок. «Почему же глупый? Он снял с нее оковы?» — возмутилась обвинению. «Он забрал ее из Керакта, Эйвелин. Разжевал он для неразумных, шевеля бровями в непонятных намеках. Из гарема одного из клановых лидеров». Только очень легкомысленный человек рискнет всем своим миром из-за женщины, — добавил с укором. Но справедливости ради его к этой глупости подтолкнули. «Вы бы своим миром ради женщины не рискнули, это я уже поняла», — проворчала в кулачок. «Я рискую своей нервной системой, это тоже великая жертва», — пробубнил он в ответ. Рассказывайте дальше. Их брак получил священное благословение самого Варха, как и положено монархам. Но боги сыграли с ними жестокую шутку. Один отдал то, что нельзя было отдавать. Другой принял то, что нельзя было принимать. Третья надоумила короля на этот глупый подвиг. А разменной монетой оказалась Элсинор. Боги наигрались и бросили девчонку умирать в новом для нее мире. Все, Эйви, конец сказки. «Вы сказали, что проклятие специфическое», — напомнила Дантиэлю. «Оно не наше, не эйринское», — качнул он головой. «Это демонская метка, каждая своей нитью ведущая в Керакт. Печать владения, что Элси получила от своего хозяина, несущая в себе смертельное проклятие за измену. Она не имела права сочетаться браком и делить ложе с другим мужчиной. Керакт жесток, но это Керакт». «Оно их прямо когда...» промямлила, разглядывая золотую эмблему. Король умер сразу в постели. Частью смертоносных искр чары осыпались на живот и бедра его супруги, но она спаслась. Дантель потер бровь. «Как я уже сказал, чудом, весьма, рогатым». Я схватилась за отворот его мундира, чувствуя, что болото вновь тянет меня в мрачную бездну. Или просто тело обмякло от неожиданной догадки. Все верно, Эйви. Ее величество хранило в себе демонское семя. Оно проросло, семя это. Прохрипело, все еще пытаясь отодрать ткань от его мундира. Как и положено, 8-9 месяцев спустя. Проклятие, прикипевшее к коже, продолжает мучить Элсинор. Снять метку может лишь тот, кто наложил. Он успокаивающе похлопал меня по руке, ощутив мое смятение. Было время, я даже пытался его найти. Но его больше нет в Керакте. Может, и к лучшему, если он не узнает о наследнике правящего рода. Я зажмурилась, думая о всяком. В мире столько всего происходит, пока я прячусь за книгами. И каждый шаг, каждой значимой фигуры приносит в него все больше нестабильности. Второй войны с демонами Эйрин не переживет. Его просто разорвет на части. Дантель шершаво погладил меня по замерзшей щеке. Представь себе один очень-очень большой разрыв материи. И на этот раз у нас нет богини, которой можно откупиться. Вздохнула с пониманием, утопая взглядом в густой темноте за его плечом. Но Илонка говорила, что они родственницы. Перед свадьбой Элси вступила в род Тельмейер и получила местное имя взамен того, что носила в Керакте. Я тому поспособствовал по просьбе короля. Жаль, я был слишком занят своими проблемами, чтобы отговорить его от этой глупости. Заняты? Порой я смотрю не туда и думаю только о себе. Дантель потемнел, сливаясь с лесным мраком. Король был так одурманен любовью, что был на все готов, лишь бы присвоить девушку себе. И теперь последствия его сумасшествия лежат на плечах всего Эйрина. К моменту, когда Вейжор прикатился к Академии, въездные ворота уже закрыли. Так что нам с Дантелем пришлось добираться пешком по плохо освещенной дорожке. Я успела пожалеть, что так стремительно покинула приятный праздник, толком не насладившись шедеврами кулинарии. И почти не пообщавшись со старым приятелем своего, прости, и мира жениха. Но, похоже, чете Кольтов тоже сегодня было не до гостей. Без оглядки на приличие и правила они наслаждались друг другом. «Раз уж торжество так быстро завершилось, я вернусь к работе», — сообщил Редхейвен, подводя меня к ближайшей академической лестнице. «Мне осталась всего одна дверь, Эйвелин, а потом...» Он опалил меня жгучим взглядом, и жар подступил к горлу. Словно там, именно за этой дверью, скрывались те самые разнообразные смыслы, в которых меня мастеру угодно.